Глава 221. Дневник наблюдения за вампирчиком. После встречи с ледяным драконом больше не было ничего интересного, почти до последнего дня. Но потом появилась она, обезьяна. Моя травма под номером 2. Первой был Алаба. Ужас от толпы прущих на тебя обезьян невозможно забыть. Кровный мой враг, и они нападают на меня, как только увидят. Эй, с вами будет даже сложнее, чем с королем демонов. Похоже, связываться не стоит, так что бежать. Я начала убегать от обезьяны. И хотя я думала, что король демонов останется сражаться, но вместо этого она присоединилась ко мне в побеге. Позже она сказала мне: «Проблемно слишком». Похоже, король демонов подумал о том же, о чем и я. Наконец-то уровень холода начал падать. С этого момента мы вышли на территорию демонов, которые живут здесь вместо людей. Но даже так ничего особо не поменялось. Я не знаю, что вампирчик себе там напредставляла, но, похоже, реальность этому не соответствует. Я, в общем-то, понимаю, что она там себе нафантазировала, но если бы все было действительно так, то было бы неприятно. Ведь наверняка у нее-то в мозгах что-то напоминающее ад. И потом, если бы облака закрывали небо все время, то никто бы здесь не смог жить. Растения не росли бы, и есть было бы нечего. Вот почему ее представление в корне неверно. С другой стороны, я смотрю на все более реалистично. И как более взрослый выделяю главное, а конкретно особые виды еды, которые нельзя найти на территории людей. Конечно же, на первый взгляд все выглядит так же, как и на территории людей, но климат и географическое положение слегка отличаются. Так что здесь могут быть особые продукты. Хм-хм-хм, не могу дождаться момента, когда я смогу попробовать что-нибудь необычное. Я попробую все. Ой, у меня слюни потекли. Пожирание вкусня, в смысле путешествия с королем демонов к ее замку проходит хорошо. Как и на территории людей, никаких особых проблем не возникало. Мирная жизнь – это прекрасно, верно? Вот только есть одна девица, которой все это по какой-то причине не нравится, и это вампирчик. С того момента, как мы вышли на территорию демонов, она постоянно расстраивается от их внешнего вида, от улиц и даже от монстров. Нет, я ее понимаю. Я тоже считаю, что можно сказать, что демоны разочаровывающие. Им просто повезло, что их внешний вид похож на человеческий. Но не стоит судить книгу по одежке. Ага, я начитанная. Или это не о том говорилось? Похоже, вампирчика голодала. Может, она этого и не замечает, но ее инстинкты растут, набираются и когда-нибудь прорвутся. Я хотела бы, чтобы она подняла свой уровень, прежде чем вырастет. Но со всеми монстрами, которые попадаются на пути, разбираюсь я и король демонов. В последнее время ее взгляд на монстров поменялся. Это взгляд зверя, чувствующего добычу. Вообще, учитывая то, что вампиры и должны питаться живыми, можно сказать, что ее мучает жажда. Она все-таки вампир. Они должны пить кровь. Но она ее попробовала всего раз. Поскольку она истинный предок, ей не надо пить кровь. Может и не надо, но это не значит, что не хочется. Я вот, например, после того, как стала богом, не нуждаюсь во сне, но сплю каждую ночь, поскольку так я чувствую себя более счастливой. То же и с вампирчиком. Для вампира пить кровь – это норма. Вампир, который не пьет кровь, ненормален. Возможно, она просто не замечает, как у нее копится стресс. Не думаю, что она не знает, что она вампир, раз уж она попробовала кровь хоть раз. Она же пила кровь мира, так что должна помнить ее вкус. Можно сказать, что это был ее билет во взрослую жизнь. В этот момент она и открыла дорогу своим вампирским инстинктам. Вот почему после того, как она не пила кровь несколько лет, то она накопила изрядный стресс, и теперь ее инстинкты начали все больше влиять на ее поведение. Она слабеет, а я думала, что она будет становиться сильнее за время путешествия. Она, конечно, не проиграет простому монстру, но... Вообще-то я хотела сделать ее идеальной, раз уж занялась воспитанием. Я из тех, кто доводит дело до конца. Хотя, учитывая, что всю свою прошлую жизнь я занималась выживанием, у меня было мало времени на отдых. Если есть возможность, то хотелось бы сначала поднять ее физические показатели до максимума и только потом поднимать уровень. Тогда она и сможет выплеснуть свои инстинкты в бою. Но в данный момент король демонов и я удерживаем ее и продолжаем убивать монстров. Когда мы в городе, я чувствую, что она вроде успокаивается, но в последнее время ее желание драться прорывается. Плохо. Второй вариант. Позволить ей немного подраться. Не пойдет. Ей надо сначала поднять немного уровень. Если так, то есть еще один метод. Чтобы убрать стресс от невозможности пить кровь. Дать ей крови. Вампирчик уже не ребенок. Она сейчас стала маленькой девочкой. Так что лучше, если кровь она будет пить регулярно. Кроме того, у нее есть мера, который старше нее, так что сможет воспитать из нее великолепного вампира.